Часть 4. Совершенствуйте процесс продаж. Глава 31. В перестрелке не победить одной харизмой. Когда Уилли Саттона, одного из самых известных грабителей банков, спросили, зачем ему пулемет, он ответил: «Банк не ограбишь одной харизмой». Этот ответ стал дополнением к известному закону Саттона. Чтобы преуспеть, нужно идти туда, где есть деньги. Но одних намерений недостаточно. Когда ставки высоки, не стоит надеяться только на обаяние. Раньше лидов было много, и вы позволяли себе расслабиться. Пропускать этапы воронки, обходиться без подготовки, говорить больше, чем слушать, и все равно продавать. Даже поверхностный подход срабатывал. Теперь вода ушла, и стало видно, кто работает всерьез, а кто — кое-как. В новых условиях необходимо повышать уровень, и начать нужно прямо сейчас. Важно не только, что вы продаете, но и как вы это делаете. Когда покупателей становится меньше, конкуренция обостряется. Крупные компании выходят на переговоры через отделы закупок, задача которых — не допустить неверных решений. Ситуацию контролируют они. Ваши потенциальные клиенты стали гораздо осторожнее. Они боятся ошибиться, сомневаются, медлят с ответом. Те, кто принимает решения, оказались в уязвимом положении. Цена ошибки может быть высокой. Один неверный шаг, и под угрозой бизнес, карьера, финансы или даже благополучие семьи. Поэтому бездействие, отказ принимать решения, часто ощущается как эмоционально безопасный выбор, даже если с точки зрения логики это совсем не так. Страх, сомнение и недоверие лежат в основе склонности человека фокусироваться на негативе. Мозг скорее отметит ошибку, а не то, что было сделано правильно. И когда вы принимаете решение, отрицательные впечатления влияют на вас сильнее, чем положительные. Покупатели внимательно отслеживают каждое ваше слово, жест и действие. Их не интересует, что вы делаете хорошо. Они ищут, где вы оступились. Любая неточность или неуверенность сразу бросается в глаза. Мелкие неприятные впечатления накапливаются и формируют образ человека, которому нельзя доверять. В кризис клиент предпочитает не приобретать услугу или товар, если у него возникает хоть малейшее сомнение. Ваши добрые намерения здесь не имеют никакого значения. Покупатель принимает решение, исходя из своих целей, а не из ваших. Чтобы стабильно выигрывать, нужно вкладываться максимально и выстраивать процесс продаж настолько выверенно и четко, насколько это вообще возможно. Никаких ошибок, никаких упрощений, никакой посредственности. Сейчас время вернуться к основам. Когда каждая возможность в воронке на вес золота, не стоит полагаться на харизму. Нужно продавать лучше. Глава 32. Все дело в процессе продаж. Соблюдать дисциплину и тщательно отрабатывать один за другим все этапы — вот ключ к эффективным продажам. Когда вы совершаете каждый шаг последовательно и точно, шанс на успех заметно возрастает. Существуют основы систематического и методичного привлечения подходящих клиентов в воронку и продвижение их по этапам сделки. Эта схема незаменима. Вы наверняка знакомы со следующими шагами. Первый. Поиск клиентов. Звонки. Лидогенерация. Второй. Квалификация лидов. Третий. Назначение первой встречи. Четвертый. Продвижение через промежуточные действия. Небольшие шаги, которые вовлекают клиента в сделку. Пятый. Выявление потребностей. Шестой. Презентация бизнес-решения и прогнозируемого результата. Седьмой. Запрос на покупку и работа с возражениями. Как только вы начинаете упрощать или пропускать этапы, сделки тормозятся. Потенциальные клиенты пропадают, и возможности уходят к конкурентам. Падает конверсия, снижается доход. Все это может ударить по вашей карьере. Если вы ищете быстрые джедайские приемы, секретные техники, какие-то новые легкие решения, придется вас разочаровать. Их не существует. В кризис не работают ни трюки, ни модные схемы. Любой, кто утверждает обратное, лжет и просто старается вам угодить. Никакая техника или хитрый ход не спасут, если вы начинаете халатно относиться к процессу продаж. Результат всегда предсказуем. Он зависит от того, как вы умеете находить возможности на каждом этапе и насколько эффективно их реализуете. Следуйте четко выстроенному процессу и работайте с подходящими клиентами. И вы будете закрывать все больше сделок и добиваться успеха в любых экономических условиях. Это не просто слова, а проверенный факт. Глава 33. Продавайте тому, кто купит. В условиях кризиса у вас есть время, ресурсы и внимание только на сделки, которые с наибольшей вероятностью дойдут до закрытия. Нельзя тратить силы на то, что заведомо не сработает. В продажах все начинается с подходящего клиента. Время — это деньги. И самое худшее — тратить его на тех, кто не собирается покупать. Тем не менее, когда воронка пуста или почти пуста, хочется ухватиться за любую возможность и вкладывать свои силы даже в неподходящих клиентов. Отчаяние мешает трезво оценивать, с кем стоит работать. Оно затуманивает ваш разум и искажает восприятие. Вы начинаете цепляться за любого, кто идет на контакт, видеть интерес там, где его нет, и тратить часы на людей, у которых нет ни полномочий, ни бюджета, ни реального намерения покупать. Отбор клиентов начинается уже на этапе поиска, со сбора информации. Он продолжается, когда вы налаживаете связь с ключевыми лицами, выявляете потребности. На протяжении всей сделки вы должны внимательно ловить мельчайшие сигналы, которые говорят о том, что шансы на успех не так высоки, как хотелось бы. Существует три ключевых типа критериев, которые нужно учитывать, оценивая потенциального клиента. Первый — технические критерии. Это конкретные количественные параметры. Их проще всего собрать до общения, и именно с них обычно начинается первичная оценка. Насколько велика компания? Где она расположена? Что обычно входит в закупку? Каков бюджет? В какие сроки должно быть принято решение? Это примеры технических вопросов, которые помогают понять, стоит ли работать с этим клиентом. Второй. Критерии, связанные с лицами, принимающими решения. Здесь важны роли, полномочия, влияние и мотивация людей, с которыми вы взаимодействуете. Учитывается и то, насколько широко и глубоко вы внедряетесь в структуру клиента. Ключевой элемент такой оценки — уровень вовлеченности каждого из участников. Готовы ли они делиться информацией, приходить на встречи, брать на себя промежуточные обязательства и вкладываться в процесс наравне с вами? Большая часть такой информации проясняется на этапе выявления потребностей. Третий. Критерии соответствия. Чем лучше клиент подходит под ваш формат, тем проще закрыть сделку. Суть в том, чтобы находить тех, кто максимально соответствует вашему процессу продаж, финансовым условиям, требованиям к объему заказа, продукту и услугам здесь и сейчас. Чаще всего это можно отследить на этапе выявления потребностей. Иногда вы не подходите клиенту, иногда он вам. Не тратьте время на попытки втиснуть квадрат в круглое отверстие. Оценивая вероятность совершения сделки, важно не только учитывать факты, но и прислушиваться к интуиции. Иногда риск оправдан. Но есть разница между взвешенным риском и погоней за сомнительной сделкой из чувства отчаяния или самообмана. Обманывая себя, вы тратите время на безнадежные контакты и теряете тех, кто мог бы стать вашим клиентом. Но если у вас достаточно дисциплины вкладывать ресурс только в подходящие компании и заинтересованных людей, вы будете продавать больше, затрачивая при этом меньше усилий и избегая лишнего стресса. Глава 34. Работайте с теми, кто принимает решения. За последний месяц у меня сорвалось несколько сделок. Оказалось, что решение принимал не тот человек, с которым я работал. Самое обидное, что на первой встрече меня уверяли в обратном. Не понимаю, зачем врать. Как вообще понять, кто говорит правду, а кто нет? Разочарование этого менеджера понятно. Его разделяют продавцы по всему миру, которые застревают в замороженных сделках из-за того, что изначально работали не с тем человеком. Иногда вас вводят в заблуждение намеренно. Собеседнику неинтересна сделка. Ему нужна бесплатная консультация или информация о ценах, чтобы использовать ее в торге с вашими конкурентами. Таких людей легко распознать. Они избегают вовлеченности, не идут на личный контакт, не следуют договоренностям и торопят вас, стараясь как можно быстрее получить то, что им нужно. Самый простой способ вывести их на чистую воду — попросить выполнить несколько небольших обязательств, которые требуют времени и реального участия. Но часто речь не идет о намеренном обмане. Просто вы сами не проверили статус человека, почему-то думая, что он отвечает за принятие решений. Не опирайтесь на ошибочные предположения. Задавайте вопросы и проверяйте свои догадки. Не верьте ничему, пока не получите подтверждение. Чаще всего причина, по которой вы начинаете работать не с тем человеком, в очень простом, но опасном вопросе. Вы принимаете решение. Большинство людей на такой вопрос ответят «да», даже если это неправда. Так почему же они так откровенно лгут? Зачастую за этим не стоит злого умысла. Ваш собеседник просто старается защитить свое хрупкое эго. Когда вы спрашиваете напрямую, вы ставите его в неудобное положение. Ответить «нет» означает расписаться в собственной незначительности, а это противоречит тому, как человек себя воспринимает. Люди говорят «да», потому что это позволяет им почувствовать себя значимыми. Часто они поступают так автоматически, не задумываясь. А дальше вы, не замечая подвоха, подкрепляете эту иллюзию вниманием, похвалой и вовлеченностью. Все идет гладко, пока вы не подошли к самому главному. В этот момент мнимая роль рушится. Решающее лицо исчезает. Сделка стопорится, вы остаетесь без ответа. Человеку неудобно признаться, что у него нет реальных полномочий, что он потратил ваше время впустую и на самом деле не так важен, как ему хотелось казаться. В благополучные времена вы еще можете позволить себе работать с людьми, которые влияют на решение, но не делают окончательный выбор. Когда нет явных рисков, такие сотрудники готовы донести ваше предложение до руководства. Все боятся ошибиться. Никто не станет рисковать своей репутацией ради вас. Если вы работаете не с тем, кто действительно все решает, вероятность того, что сделка развалится, многократно возрастает. В периоды стабильности и роста полномочия по принятию решений спускают вниз, и многие закупки закрывают на уровне среднего звена. Но в кризис все наоборот. Ответственность поднимается наверх, уходит от линейных менеджеров и концентрируется на более высоком ярусе управления. Например, в период стабильности решение о новом рекламном бюджете принимали менеджеры по маркетингу. Но во время кризиса эти полномочия передали вице-президенту компании, чтобы снизить риск ошибок. В результате возникли две проблемы. Первая. С вице-президентом, который теперь отвечает за эти решения, сложно установить контакт. Он перегружен. Необходимость встречаться с продавцами его раздражает. Он не готов брать на себя риски и в целом слабо ориентируется в процессе закупок. Вторая. Менеджеры по маркетингу которые раньше действительно обладали большей ответственностью, продолжают общаться, участвовать в процессе и делать вид, что по-прежнему многое решают. Но как только дело доходит до покупки, они просто исчезают, вместо того, чтобы признать, что результат зависит уже не от них. И уж тем более они не станут передавать ваше предложение и без того раздраженному начальнику. К сожалению, нет универсальных ориентиров, которые помогут определить, когда именно сместились полномочия, кому их передали, как теперь распределяется бюджет и по каким новым правилам происходит закупка. Компании устроены по-разному, а в условиях кризиса процессы становятся запутанными, непрозрачными и хаотичными. Чтобы не тратить ценное время на людей, которые ничего не решают, внимательнее подходите к отбору и оценке клиентов. Важно не только понимать, с кем вы общаетесь, но и разбираться в том, как конкретный клиент принимает решение о покупке. Из каких этапов состоит этот процесс? Кто в них участвует? Какие у этих людей ожидания и сроки? Также важно выяснить, кто именно задействован, какую роль каждый человек играет в компании и как он влияет на решение на определенном этапе. Это непросто, даже в период стабильности, а в кризис становится еще сложнее. Внутренние правила меняются быстро, и даже те, с кем вы ведете переговоры, могут не осознавать, что у них уже нет прежних полномочий. Именно поэтому крайне важно подробно обсуждать процесс покупки. Причем не один раз, а на каждом этапе общения. Это основа осознанного отбора клиентов. Вот примеры вопросов, которые помогают выяснить, как все устроено на самом деле, не ставя собеседника в неудобное положение. Многие мои клиенты перестроили процесс закупок в текущих условиях. Подскажите, что изменилось в вашей компании? Можете рассказать, как вы обычно работаете с новыми поставщиками вроде нас? Когда вы в последний раз делали подобную покупку? Как это происходило? Если мы с вами решим продолжить, что будет следующим шагом? Что происходит после того, как вы одобряете предложение? Как у вас организован процесс закупки? Какие этапы согласования предусмотрены для таких покупок? Как у вас в команде, отделе, выстраивается процесс принятия подобных решений? Как только вы понимаете, как клиент принимает решение, вы можете трезво оценить, стоит ли продолжать или лучше переключиться на того, кто сейчас подходит вам больше. Разумеется, бывают ситуации, когда вы сознательно остаетесь в контакте с теми, кто влияет на решение, но сам его не принимает. Это допустимо, если вы точно знаете, на каком этапе находитесь. Но если интуиция подсказывает, что от вас что-то скрывают, это весомый повод уйти. Потому что в кризис закрыть сделку без доступа к тем, кто действительно все решает, почти невозможно. Глава 35. Продвигайтесь маленькими шагами. Когда процесс продаж теряет динамику, сделки замирают. И сдвинуться с мертвой точки в условиях кризиса почти нет шансов. В периоды нестабильности покупатели руководствуются глубинным страхом. Любые перемены могут только усугубить ситуацию. Срабатывает сценарий «пересидеть в тишине». Люди выбирают решения, которые кажутся наименее рискованными. Большинство участников сделок воспринимают бездействие и сохранение статус-кво как самый безопасный и наименее болезненный путь. Это становится для продавца настоящим испытанием. Словно он подводит лошадь к воде, но сколько бы ни уговаривал, напоить ее не может. Причина, по которой сделки в воронке замирают, чаще всего не в цене, ни в характеристиках продукта и ни в сроках. Главный фактор — страх негативных последствий. В кризис потенциальные риски воспринимаются особенно остро, обретают самостоятельную силу. Так статус-кво становится вашим грозным противником. Именно из-за этого бывает так трудно даже просто назначить встречу. Теперь хорошая новость. Если встреча все-таки состоялась, значит, что-то клиента зацепило. Возможно, это дискомфорт, боль, тревога, стремление к переменам или предвкушение нового шанса. Что-то, что нарушило привычный порядок. В этот момент и нужно действовать. Если упустить время, то причина, которая вывела клиента на контакт, растворится, и он вернется к статус-кво, уже без мотивации к риску и переменам. Как только человек вовлекается, скорость и поступательная динамика становятся вашими союзниками. Ключ к сохранению инерции — последовательное движение вперед маленькими шагами. Маленькие шаги — это серия простых и безопасных действий, которые помогают клиенту постепенно привыкать к изменениям. Каждый шаг облегчает следующий. По мере продвижения заинтересованное лицо получает эмоциональное подкрепление, и у него возникает чувство ответственности за общий результат. Вернуться назад становится труднее. Статус-кво перестает казаться таким привлекательным вариантом. Четко зафиксированный шаг предполагает конкретные действия с обеих сторон и договоренность о дате, когда вы снова свяжетесь, чтобы обсудить сделанное. Эта дата должна быть записана у вас обоих в календаре, как обязательство, а не абстрактное «созвонимся позже». В кризис потенциальные клиенты настолько перегружены своими проблемами, что сразу после встречи забывают о вас и переключаются на следующий срочный вопрос. Держать процесс в движении — ваша ответственность. Не рассчитывайте, что клиент будет делать это за вас. Если вы не согласовали дату и время следующего шага, то рискуете провести ближайший месяц, пытаясь снова выйти на связь. Время играет не на вас. Поэтому есть простое ключевое правило для каждой встречи. Никогда не заканчивайте разговор, не зафиксировав с клиентом следующий шаг и взаимное обязательство его выполнить. Глава 36. Сохраняйте веру. На днях мне пришлось сообщить торговому представителю, что мы сворачиваем сотрудничество и больше не рассматриваем ее предложение. Сумма контракта приближалась к $1 миллиону. Мы работали над этой сделкой несколько месяцев. Мне меньше всего хотелось сказать ей «нет». Она все сделала правильно, прошла все этапы процесса продажи, выстроила отношения, заслужила доверие. Но экономическая ситуация изменилась. В условиях такой неопределенности мы не могли позволить себе долгосрочные обязательства. Риск оказался слишком велик. И никакие действия торгового представителя не повлияли бы на этот исход. Любой профессионал, работающий в сфере продаж, рано или поздно столкнется с таким разочарованием. Особенно в условиях кризиса. Это неизбежно. Когда теряешь такую сделку, это больно, как будто получил ожог. Вложил столько сил, четко провел весь процесс и все равно потерял проект. В таком состоянии легко стать циничным, начать думать, если все равно никто не покупает, зачем вообще стараться? И чтобы не обжечься снова, избегать живого общения и ограничиваться отстраненной формальной коммуникацией и шаблонными приемами. Куда легче задать пару поверхностных вопросов, озвучить стандартную презентацию, отправить предложение по почте и надеяться на лучшее, чем по-настоящему углубиться в реальные потребности клиента. Такое мышление губительно. Чтобы продавать лучше, точнее выбирать клиентов и глубже их понимать, нужно верить в сам процесс. А вера — это не надежда и не иллюзия. Это уверенность, что если из раза в раз вы действуете правильно, вы умножаете вероятность успеха. Жестокая правда в том, что даже если вы все делаете верно, вы все равно не перестаете терять сделки. Но нельзя позволять, чтобы эти потери поколебали веру в то, что правильные действия, выполняемые системно и точно, в конечном итоге приносят результат. Вера — это когда вы делаете первый шаг, даже если не видите перед собой всю лестницу. Мартин Лютер Кинг-младший. Глава 37. Изучайте глубже. Помимо изначального отбора подходящих клиентов, ничто не влияет на исход сделки в условиях кризиса так сильно, как ваша способность качественно выявлять потребности. Точка. Это самый важный этап во всем процессе продаж. Именно на выявление потребностей клиента должно уходить от 80% вашего времени. Здесь особенно важно проявлять терпение и искреннюю заинтересованность в собеседнике. Ваша задача — через стратегически выстроенные и вдумчивые вопросы достичь следующего. Поставить под сомнение статус-кво и помочь клиенту выйти из зоны комфорта. Помочь осознать, что перемены действительно нужны и без них не обойтись. Исключить или нейтрализовать альтернативы, в том числе самые распространенные во времена кризиса, ничего не менять и не делать. Выявить, к каким результатам стремится каждый участник сделки и в деловом, и в эмоциональном, и в личном плане. Понять язык клиента, как он мыслит, какие у него истории, проблемы, опыт. Завоевать доверие через внимание, искренний интерес и умение по-настоящему слушать. Чтобы закрывать больше сделок в условиях кризиса, вы должны установить эмоциональный контакт с клиентом, заслужить его доверие и показать, что результат от работы с вами лучше любых других вариантов, включая статус-кво. Но вы не сможете сделать ничего из этого, если не научитесь выявлять потребности глубже. Если вы изучаете клиента поверхностно или совсем этого не делаете, сделки будут стопориться, а покупатели — исчезать. В лучшем случае вы продолжите слышать бесконечное «нам нужно подумать». Не зная своего клиента, вы готовите презентации и предложения, которые ничем не отличаются от обычных, маркетинговых брошюр. Вы не выделяетесь. А поскольку клиенты в кризис боятся рисковать, они просто не выбирают вас, даже по выгодной цене, потому что ошибка в их положении обойдется слишком дорого. Глубокое изучение начинается с терпеливых открытых вопросов, искреннего внимания и предоставления пространства, в котором клиент может рассказать свою историю. Как консультант, вы сначала собираете полную картину и только потом формулируете рекомендации или предлагаете решения. Глубокое понимание требует осознанности, подготовки, фокусировки и эмпатии. Важно задавать открытые вопросы, проявлять искренний интерес и по-настоящему слушать. Цель — мягко разобрать эмоциональные барьеры собеседника и получить информацию, на основе которой можно выстроить аргументацию в пользу работы с вами. Побеждают не в момент презентации, не в момент закрытия сделки и не на переговорах. Побеждают на этапе выявления потребностей. И если вы хотите закрывать сделки в условиях кризиса, вы должны изучать глубже. Глава 38. Эмоциональный опыт важен. В продажах есть одна истина. Эмоциональный опыт, который проходит клиент вместе с вами в процессе принятия решения, надежнее, чем любой другой индикатор результата. Проще говоря, важно не что вы продаете, а как вы продаете. Характеристики продукта, сервиса или решения значат меньше, чем впечатление, которое вы производите на клиента. Факты, цифры и преимущества сами по себе не закроют сделку. Чтобы продавать, нужно достучаться и до разума, и до сердца. Потому что путь к решению — это не про логику. Это про эмоциональное согласие конкретного человека работать именно с вами. Этот путь личный, нелинейный, часто иррациональный. Прокладывать этот путь — вот главная задача процесса продаж. Это способ увеличить свои шансы на победу. Суть в том, чтобы создавать как можно больше ситуаций, в которых вы оказываетесь в прямом контакте с нужными людьми. В каждом взаимодействии и на протяжении всего процесса клиенты задают себе 5 важных вопросов о вас. Если всякий раз внутри звучит «да», устоять перед желанием работать с вами почти невозможно. Первый. Ты мне нравишься? Вы производите хорошее впечатление, когда ведете себя вежливо, уверенно, заинтересованно и профессионально. Но максимально простой способ расположить к себе — слушать. Согласитесь, самый невыносимый человек — тот, кто стоит напротив и без умолку говорит только о себе. Второй. Ты меня слышишь? Настоящее влияние не в том, что вы говорите, а в том, что вы слышите. Умение слушать демонстрирует, что вам не все равно, и формирует глубокую эмоциональную связь. Проще говоря, мы любим тех, кто нас слышит. Третий. Ты даешь мне почувствовать себя важным. У каждого из нас есть непреодолимая потребность ощущать собственную значимость. Поэтому, когда вы позволяете клиенту испытать это чувство, вы дарите ему один из самых ценных подарков. Когда человек уверен, что его ценят, у него возникает естественное желание ответить взаимностью. Это упрощает диалог. Клиент охотнее делится информацией и готов сделать небольшой шаг вперед. А самый простой способ вызвать это ощущение — просто внимательно выслушать. Четвертый. Ты понимаешь меня и мои проблемы? Каждый хочет быть понятым. Это базовая человеческая потребность. Именно поэтому самые важные связи в жизни устанавливаются с теми, кто нас действительно знает. Чтобы показать клиенту, что вы его действительно понимаете, нужна эмпатия. Посмотрите на мир его глазами. И главное, продемонстрируйте, как ваш продукт соотносится с его задачами и целями. Выстраивайте мосты ценностей, которые связывают ваше предложение с тем, чего человек желает достичь. Ценностный мост — это способ сопоставить решение с результатами, которые клиент рассчитывает получить. И говорить об этом нужно на его языке, а не на вашем. Это не перечень характеристик и выгод, это про смысл и пользу для клиента. Пятый. Я тебе доверяю. Я тебе верю. Когда вы говорите на языке клиента, вы выстраиваете ценностные мосты, исходя из его целей и ситуации. Он чувствует, что вы действительно слушали. Это формирует доверие. А если есть доверие, будет и сделка. Но никогда не забывайте, вы на сцене. Покупатели внимательно следят за каждым вашим шагом, прислушиваются к каждому слову и замечают любой намек на неискренность. Все, что становится понятно из этих 5 вопросов, сводится к одному. В кризисе нет навыка важнее, чем умение слушать. Глава 39. Сила в умении слушать. Чтобы научиться выявлять потребности, нужно научиться слушать. Это способ понять язык клиента и сформулировать предложение, которое будет выгодно выделять вас среди конкурентов. Это способ сказать «я тебя понимаю». И это же основа для глубокой эмоциональной связи с другим человеком. Слушать по-настоящему несложно технически, но это требует эмоциональной зрелости, самодисциплины, осознанности и подготовки. Поэтому прежде чем начать разговор, настройтесь на то, что вы будете слушать другого человека. Заранее подготовьте вопросы. Настройте сознание на эту задачу. Отследите свое желание перебивать, вставлять свое слово, спорить, и пообещайте себе терпеливо выслушивать собеседника до конца. Самый простой способ загубить диалог — это не вовремя влезть со своей репликой или, что хуже, начать говорить, когда другой еще не закончил. Перебивать — значит моментально создать у человека уверенность, что его не слушают, и убедить его в обратном будет уже практически невозможно. Когда вам кажется, что собеседник закончил, сделайте паузу и мысленно досчитайте до трех. Это даст вам время осмыслить услышанное, а вашему визави — высказаться до конца. Нередко именно эта короткая тишина побуждает человека продолжить и раскрыть то, что изначально он не собирался озвучивать. Учитесь слушать не чтобы ответить, а чтобы понять. Люди формулируют мысли по-разному, и за словами часто скрываются эмоции и личные переживания. Не додумывайте за собеседника, не заканчивайте его фразы и не спешите с выводами. Когда человек чувствует, что вы действительно стараетесь его понять, возникает доверие, расслабленность, контакт. А если вы прерываете его и вклиниваетесь с ответом, это сразу вызывает отторжение. Диалог обрывается, взаимодействие рушится. Если вы не до конца осознаете, что именно хочет сказать собеседник, не перебивайте. Сделайте себе пометку, дождитесь паузы и только потом задайте уточняющий вопрос. Вопросы, которые звучат вовремя, в самый подходящий момент, показывают, что вы действительно слушаете, и вам важно разобраться. Люди общаются не только словами. Чтобы по-настоящему услышать другого, нужно подключать все каналы восприятия — уши, глаза, интуицию. Наблюдайте за языком тела и выражением лица. Улавливайте оттенки эмоций. Обращайте внимание на тон, тембр и ритм речи собеседника. Не нужно быть экспертом, чтобы замечать очевидные телесные сигналы. Включите ваши чувства и будьте внимательны ко всему посланию. Не только к словам, но и к тому, что скрывается за ними. Когда клиент выражает эмоции через мимику, жесты, интонацию или формулировки, вы получаете сигналы о том, что для него значимо на самом деле. Уловив такой эмоциональный акцент, задайте уточняющий вопрос, чтобы проверить свою догадку. Например, «Похоже, для вас это действительно важно. Как вы с этим сейчас справляетесь?» Человеку проще раскрыться, почувствовать вовлеченность и значимость, когда разговор идет о нем. Это открывает дверь для верных уточняющих вопросов и помогает выйти на темы, которые по-настоящему волнуют клиента. Влияние на поведение покупателя рождается из того, что вы слышите, а не из того, что вы говорите. Никогда не забывайте, клиенты — это живые люди со своими эмоциями, слабостями и иррациональностью. Ими движут их эго, мотивация, страх, желание избежать риска и масса других нестабильных чувств. Впрочем, как и вами. Выстраивая с клиентом эмоциональную связь и создавая для него истинно ценный опыт взаимодействия, вы формируете конкурентное преимущество, которое невозможно скопировать. Вы устраняете любые альтернативы и продаете вопреки кризису. Открытия совершаются не без участия интуиции. Джефф Безос. Глава 40. Продавайте результат. Люди покупают, если вы им нравитесь, если они доверяют вам и пришли к выводу, что ценность работы с вами превышает ту цену, которую им предстоит заплатить. Это простая формула ценности. Ценность равно эмоциональные результаты плюс личные результаты плюс бизнес-результаты. Минус цена. Когда ставки высоки, не стоит ввязываться в перестрелку, вооружившись лишь одной харизмой. нужно выйти с аргументом, бизнес-кейсом, который четко показывает, как ваши решения помогут клиенту достичь желаемых результатов в эмоциональной, личной и деловой сферах. А начинается все с понимания, что именно покупает человек. Эмоциональные результаты — это душевное спокойствие, снижение уровня стресса и тревожности, уверенность в принятом решении, хорошая репутация, удовлетворенность. Личные результаты — это самореализация и достижение конкретных целей. Это меньше рабочей нагрузки и больше свободного времени. Это продвижение по карьерной лестнице, возможность сосредоточиться на приоритетах, упрощение процессов и различные бонусы. Бизнес-результаты — это рост выручки и прибыли, повышение эффективности, качество товаров, услуг и сервиса, более высокий уровень удовлетворенности и лояльности клиентов, снижение издержек и увеличение доли рынка. Понять, каких результатов хочет достичь клиент и какие показатели для него действительно важны, это главная задача на этапе выявления потребностей. Именно на этом строится вся аргументация ценности вашего предложения. Когда цена ошибки высока, одних рассказов о функциях и выгодах уже недостаточно. Вы должны показать, что конкретно получит клиент, и убедить его в том, что польза от работы с вами значительно превышает возможные риски. Цифры помогают клиенту ответить на главный вопрос. «Я тебе верю? Я могу на это опереться?» Возьмите калькулятор и покажите расчеты, которые для него действительно важны. Четко и наглядно объясните, что ценного получит человек от работы с вами. Умение сформировать такие ценностные мосты — ключ к тому, чтобы помочь клиенту преодолеть страх и сдвинуться с мертвой точки. Но помните, чем сложнее ваша аргументация, тем меньше шансов, что ее услышат. Мозг человека устроен так, что он стремится экономить ресурс и отключается, если чувствует перегрузку. Люди предпочитают простое сложному. Поэтому если ваши объяснения слишком тяжело воспринимать, если они запутаны и неоднозначны, клиент потеряет нить и перестанет слушать. Если ему будет трудно понять, о чем идет речь, он предпочтет вернуться к универсальной отговорке «У вас слишком дорого». Чтобы не перегружать потенциального покупателя, объясняйте просто, прямо и по существу. Меньше — значит лучше. Прогоняйте расчеты заранее, еще до встречи. Убедитесь, что можете продемонстрировать ценность решения без замысловатых формулировок, лишней терминологии, слайдов и схем. Объясняйте так, будто рисуете фломастером на салфетке, а не читаете лекцию. Глава 41. Подводите к решению грамотно. В условиях кризиса цена ошибки при закрытии сделки куда выше, чем в спокойные времена. Когда ставки невысоки, клиент может сказать «да», даже оставаясь в сомнениях. Сейчас не тот случай. Закрывать продажи в кризис настолько непросто, что многие начинают искать волшебные техники, приемы, которые помогут получить согласие от неуверенных клиентов. Но как рыцари, гонявшиеся за святым Граалем, они смотрят не туда. Никакого святого Грааля в закрытии сделок не существует. Нет никакой волшебной формулы. Чтобы получить результат, нужно грамотно отбирать потенциальных покупателей, выстраивать процесс и проводить диагностику потребностей. Ничего нового. Все сводится к базовым вещам. Работайте с подходящими клиентами, глубоко вникайте в их ситуацию, четко аргументируйте, почему так необходимы изменения, и выстраивайте доверие через точную, безупречную работу на каждом этапе. Вы надеялись услышать что-то другое? Понимаю. Но я здесь не за тем, чтобы вам поддакивать. Слабая предварительная оценка, поверхностное изучение клиента и пропущенные этапы воронки — вот из-за чего вы сталкиваетесь с сильным сопротивлением на финальной стадии. Если я звучу как заезженная пластинка, не переживайте. Повторение — мать учения. Чтобы увереннее доводить сделки до конца в условиях кризиса, придерживайтесь 6 базовых шагов. Первый. Четко следуйте каждому этапу процесса продаж. Второй. Продвигайте сделку через серию маленьких шагов и промежуточных обязательств. Третий. Убедительно обосновывайте необходимость перемен. Четвертый. Прямо просите клиента принять решение. Пятый. Отрабатывайте возражения. Шестой. Разбирайтесь с возражениями грамотно. Если вы начинаете разговор без подготовки, тараторите презентацию, вместо того, чтобы внимательно выслушать заинтересованную сторону, давите, не разобравшись в ситуации, не выстраиваете эмоциональный контакт и просите о сотрудничестве, не заработав этого права, вы упираетесь в глухую стену возражений. С подобным подходом сотрудничать с вами никто не будет. Закрытие сделки — это не разовое действие, а цепочка небольших обязательств, которые формируются на каждом этапе процесса продаж. Именно поэтому так важно регулярно договариваться о следующих шагах. Это помогает сохранить темп и не дать сделке застопориться. Это не значит, что можно обойтись без прямого вопроса. В какой-то момент именно вы должны уверенно предложить принять решение и зафиксировать следующий шаг. Поверьте, сам клиент этого не сделает. Однако, если вы четко придерживаетесь алгоритма продаж, глубоко погружаетесь в ситуацию клиента, на всех этапах выстраиваете контакт с нужными людьми, нейтрализуете возможные возражения до того, как они превратятся в проблему, и последовательно двигаете сделку вперед через серию небольших согласований, переход к заключению договора становится для клиента логичным и естественным финалом. Глава 42. Ищите причину, а не лечите симптомы. Если вы работаете с подходящим клиентом и действуете правильно на каждом этапе воронки, скорее всего, на финальной стадии не придется парировать резкие возражения, а лишь спокойно отвечать на уточняющие вопросы и договариваться об условиях. Если же вы столкнулись с сопротивлением на завершающем этапе, стоит пересмотреть подход к отбору клиентов и самому процессу продаж. А зацикливаться на том, как отработать возражение, это значит бороться с симптомами, а не с причиной. Вот надежные приемы, которые помогут избежать противодействия на финальной стадии. Заранее тщательно фильтровать потенциальных клиентов. Убедиться, что вы имеете дело с людьми, которые действительно принимают решения. Еще на этапе изучения потребностей вывести на поверхность все тревоги, сомнения, страхи и потенциальные возражения и проработать их до того, как они превратятся в барьеры на пути к сделке. В фазе изучения потребностей задавайте продуманные стратегические вопросы, которые побуждают клиента честно обозначить все альтернативы сотрудничеству с вами. Это позволит снять риски и устранить слабые места, прежде чем они станут поводом для отказа. Чтобы получить во время переговоров такую информацию, нужны уверенность, деликатность и тонкое чутье. Но самая большая трудность не в том, что собеседник не настроен отвечать, а в том, что вы сами блокируете свои эмоции. Люди, вы, я и большинство других, чувствительны к конфликтам и боятся быть отвергнутыми. Прямой вопрос — всегда риск нарваться на жесткий отказ, и это действительно больно. Вы медлите с вопросами не потому, что не знаете, что спросить. Вы боитесь показаться навязчивым или спровоцировать конфликт, но избегать открытости — одна из самых недальновидных стратегий в продажах. Вложить в сделку все силы и ресурсы и в последний момент потерпеть поражение лишь из-за того, что вовремя не выявил скрытую, но непреодолимую проблему — нет большего разочарования. Если ты действительно уверен в своей правоте, поверь в то, что сможешь ее отстоять. Но для этого нужно уметь грамотно отвечать даже на самые весомые возражения. Джулиан Баджини. Глава 43. Не позволяйте затягивать с решением. Все сказанное ранее не значит, что вы не столкнетесь с сопротивлением и сомнениями. Столкнетесь. Каждый раз, когда вы просите принять решение, на сцену выходят возражения. Но большинство несогласий во времена кризиса — это не агрессивные отказы, а мягкое избегание. Дайте нам пару дней подумать над предложением. Нам нужно все как следует взвесить. Я бы хотел сначала обсудить это со всей командой. Надо показать это начальству. Нам нужно все хорошенько просчитать, прежде чем что-то подписывать. Хочется подождать месяц-другой, посмотреть, что будет с экономикой. Мы решили дать текущему подрядчику еще один шанс. Отправим цифры в финансовый отдел, пусть проверят внимательно. Вернемся к этому в следующем квартале. Не хотим сейчас брать на себя долгосрочные обязательства. Хотели бы сначала рассмотреть еще несколько вариантов. Пока оставим все как есть. Работа с подобными отговорками и переносами сроков требует тонкости, внимания и терпения. Вот пошаговый подход, который помогает мягко провести клиента через его сомнения. Первое. Установите контакт. Второе. Выделите конкретную причину. Третье. Определите приоритет. Четвертое. Проясните суть. Пятое. Снизьте напряжение. Шестое. Снова задайте вопрос. Начните с эмпатии. Обратитесь к человеку, а не к его роли. Что-то вроде «понимаю вас, и это абсолютно нормально, так себя чувствовать». Эмпатия — это не то же самое, что согласие. Здесь важно именно установить человеческий контакт. Вы не обесцениваете тревоги собеседника, не спорите с его точкой зрения, не судите и не вступаете в полемику. Когда клиент возражает, он внутренне готовится к конфликту и ожидает, что вы начнете оспаривать его несогласие, давить и переубеждать. Но если вместо этого вы проявляете понимание, то привычный сценарий рушится. Напряжение спадает, и диалог становится не противостоянием, а партнерством. Это еще и позволит вам замедлить темп, взять под контроль свои эмоции и обдумать следующий вопрос. Худшее, что можно сделать, пытаться опровергнуть сомнения, не разобравшись, что за ним стоит. Всегда останавливайтесь и проверяйте, нет ли за явным возражением еще пары-тройки притаившихся в тени. Если не выявить их заранее, можно израсходовать все силы, пробивая лишь первую преграду, но потом нарваться на новую, куда более жесткую. Терпеливо отделите одно возражение от другого, вычлените главные и проясните, что на самом деле беспокоит клиента. Люди не всегда говорят о своем несогласии прямо. Иногда под какой-то фразой, например, «у вас слишком дорого», скрывается совсем другое. Сама подписка на программное обеспечение вроде бы оправдана, но я не вижу ценности в дополнительной плате за настройку и внедрение. Никогда, слышите, никогда не думайте, что поняли клиента с первого раза. Он озвучивает какое-то сомнение, но может оказаться, что на самом деле его беспокоит совсем другое. Задавайте открытые вопросы, чтобы разговорить собеседника и вынести на поверхность настоящие причины его колебаний. Хорошо поставленные уточняющие вопросы позволяют понять, что именно останавливает клиента. Ничто не помогает пройти через возражения эффективнее, чем умение задавать такие вопросы и внимательно слушать. Как только вы проясните, что заставляло клиента колебаться, снимите напряжение и нейтрализуете его страх перед переменами, напомнив о веских причинах двигаться вперед, о его собственных целях, желаниях и ожидаемых результатах. Снижайте эмоциональную значимость сомнений. Напомните клиенту, чего он на самом деле хочет, какие боли и желания им движут, Какие возможности перед ним открываются? Покажите, что впереди светлое и лучшее будущее. Все, что вам удалось выяснить на этапе диагностики, теперь становится вашим главным козырем. На этом этапе, возможно, придется глубже раскрыть бизнес-предложение, добавить примеры, истории, образы, которые подкрепят ваши аргументы, и еще раз продемонстрируют, что результат стоит усилий. Но самое главное, вы должны владеть цифрами. Доставайте калькулятор и снова покажите расчеты возврата инвестиций, ROI, опираясь на формулу «ценность равно бизнес-результаты плюс эмоциональный эффект плюс личная выгода». Минус цена. Как только вы сняли напряжение, обязательно снова напомните о решении. Не откладывайте и не надейтесь, что инициатива пойдет от клиента. Это ваша зона ответственности. Спокойно, четко и с внутренней решимостью озвучьте свое предложение. Все решает подача. Твердая, но ненавязчивая уверенность — ваше главное оружие. Глава 44. Держите себя в руках. Продажи в условиях кризиса могут загонять вас в чрезмерно напряженные эмоциональные состояния. Именно такие крайности становятся вашей ахиллесовой пятой. Если вы не умеете с ними справляться, то утрачиваете самоконтроль и свое влияние на клиента, который, скорее всего, сам испытывает что-то похожее. Жестокая правда в том, что в любой ситуации, связанной с продажами, побеждает тот, кто лучше управляет своими эмоциями. Именно он с наибольшей вероятностью получает желаемый результат. Чтобы эффективно вести диалог и влиять на клиентов во времена экономической нестабильности, научитесь распознавать и обуздывать деструктивные эмоции, те, что сбивают фокус, затуманивают восприятие, толкают на необоснованные решения, порождают ошибки и подтачивают уверенность в себе. Есть 7 эмоциональных ловушек, которые делают вас слабее и мешают продавать эффективно в период кризиса. Первое. Страх. Он заставляет вас отступать и искать оправдания, вместо того, чтобы уверенно и прямо просить о том, что вам нужно. Он тормозит поиск новых клиентов, не дает двигаться вперед, выходить на людей, принимающих решения, встречать возможные возражения, закрывать сделки и вести переговоры. Страх мешает вам оставаться объективным и порождает неуверенность. Второе. Отчаяние. Вы становитесь зависимым, уязвимым и теряете логику. В таком состоянии легко сделать ошибку, пропустить важные этапы, начать давить на клиента, навязывать вместо того, чтобы слушать. Отчаяние — мать неуверенности. Третье. Неуверенность. Она разрушает вашу напористость и инициативность. В итоге вы теряете смелость, начинаете бояться собственной тени и прекращаете любую активность, прикрываясь оправданиями. Четвертое. Жажда значимости. Это источник болезненной привязанности, излишней уступчивости и эмоциональной зависимости. Именно поэтому кризис так сильно расшатывает внутренне. Вы были на высоте, все шло хорошо, а теперь чувствуете себя ничтожеством, словно выпрашивая встречи и продажи. Это подтачивает самооценку и ведет к неадекватному поведению. Пятое. Привязанность. Вы так цепляетесь за идею победы, жаждете одобрения и боитесь ошибиться, что теряете объективность. Привязанность — враг саморефлексии. Она порождает заблуждение и слепые зоны. Шестая. Угодливость. Когда вы изо всех сил стараетесь понравиться, то теряете из виду собственные цели. В итоге вы легко сдаете позиции, слишком рано отступаете, тратите силы на клиентов, которые никогда ничего не купят, и превращаетесь в бесплатного консультанта. Седьмая. Тревожность. Это издержка работы мозга, который круглосуточно старается защитить вас от опасности. Он естественным образом фокусируется на негативе и запускает цепную реакцию разрушительных эмоций, даже если ничего плохого еще не произошло. Те, кто не умеет управлять своими реакциями, легко становятся заложниками собственных эмоций. Как корабль без руля во время шторма. Их мотает от волны к волне, от эйфории к отчаянию, от подъема к провалу. И все это по капризу обстоятельств. Важно понимать, разрушительные эмоции возникают без вашего согласия. Вы не выбираете, что почувствовать, но вы можете выбрать, как отреагировать. Между эмоцией и действием всегда есть пространство, и именно в нем лежит ваша сила. Вы способны осознанно выбирать, как интерпретировать ваши эмоции, как с ними обращаться и каким реакциям позволять выходить наружу. Умение регулировать собственное состояние — ключ к тому, чтобы ваши эмоциональные реакции соответствовали намерениям и целям. Как утка на волнах. С виду она почти неподвижна и невозмутима, но под водой изо всех сил гребет лапками. Так и вы. Внешне спокойны, уверены, собраны, даже если внутри шторм. Для профессионала в продажах самое продуктивное состояние — спокойная, уверенная собранность. Если вы совмещаете ее с четкой стратегией и грамотной работой на каждом этапе воронки, шансы на успех будут неуклонно расти. Глава 45. Настоящая сила внутри. Лошади — моя настоящая страсть. С детства я провел тысячи часов, ухаживая за ними, тренируя и просто наблюдая. Со временем я понял, лошади — отличный источник метафор для взаимодействия с людьми. Это эмоциональные, своенравные, умные, игривые существа, и у каждой свой характер. Лошади тонко чувствуют эмоции человека и реагируют на них. Они улавливают и уверенность, и неуверенность. Когда вы впервые взаимодействуете с лошадью, она будет вас проверять. Если почувствует страх, усилит его и начнет вести себя так, чтобы вы в итоге сдались и ушли. Неуверенность — плохой союзник в работе с лошадьми. Если лошадь не чувствует, что вы главный, она сама будет контролировать ситуацию. А так как она сильнее, обычно это заканчивается не в вашу пользу. Поэтому, работая с лошадьми, важно быть увереннее внутри, чем это может казаться снаружи. Даже если вам страшно, даже если вы нервничаете, вы должны транслировать спокойную уверенность. И если вам это удается, лошадь признает вас лидером и идет за вами. С клиентами то же самое. Ваши эмоции передаются другим. Такую бессознательную реакцию называют эмоциональным заражением. Люди невольно копируют чувства и поведение окружающих. Покупатели всегда считывают ваше внутреннее состояние. Они следят за мимикой, языком тела, тоном и интонацией, за словами, которые вы используете. На основе этих сигналов они составляют мнение о вас и решают, как себя с вами вести. Если вы начинаете разговор с расслабленной, спокойной уверенностью, собеседник это чувствует. Он раскрывается, идет на контакт, легче соглашается на ваши условия. Вы управляете динамикой встречи, сами продвигаете диалог вперед, а не догоняете. У собеседника возникает больше доверия, открытости и готовности слушать ваши доводы. Если же вы сами в растерянности, говорите завуалированно, скованы в движениях, ваш голос звучит глухо и неубедительно, клиент это тут же замечает. Он закрывается и уходит в отказ. Поэтому и с лошадьми, и с людьми ваше главное преимущество — это спокойная решительность. Ничто не продает так хорошо, как уверенность. Люди забудут, что вы говорили, забудут, что вы делали, но никогда не забудут, какие чувства вы у них вызвали. Карл Георг Бюхнер.